стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною водой, вечно молодой, вечно пьяный. Знаешь такое стихотворение? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Fuck this snowflake, motherfucker, think he is. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это все мое, родное. Get away with this, you honky motherfucker, we gon' whack your ass. Это родина моя. Всех люблю на свете я.